Таким образом, влияние Санта-Мадре нисколько не уменьшалось, и мы далее увидим, что оно не лишилось своей ужасной силы. Хотя жители Мадрида и других больших городов сознавали, что святые отцы Инквизиции — их злейшие и опаснейшие враги, патеры все-таки находили много приверженцев среди обитателей сел и деревень, которые делали все так, как советовали им эти лицемеры. Убийство патера Жозе наделало много шума в Санта-Мадре и возбудило в инквизиторах страшный гнев и жажду мщения. Все старания отыскать убийцу остались безуспешными. Благочестивого брата похоронили в стенах монастыря со всею пышностью, подобающей человеку его звание. Патер Жозе оказал обществу святого Викентия такие важные и тайные услуги, которые никогда не должны были быть открыты, и потому не очень горевали о его внезапной смерти. Святой отец исполнил свой долг. Теперь они были покойны насчет того, что он не может донести о тайных деяниях Инквизиции. Им оставалось устранить еще одно препятствие, и инквизиторы знали, что и после смерти отца Жозе они найдут человека, который возьмется за это дело. Препятствие это был Нарваец, который, несмотря на то, что он открыто не выступал против патеров, все-таки был ненавистен им, потому что забирал всю власть в свои руки. Служители святого Викентия не могли перенести этого и решили устранить своего соперника. Сослав своих противников, королева снова зажила по-прежнему, предаваясь вполне и беспрепятственно удовольствиям. Она наслаждалась и блаженствовала, и осыпала всевозможными почестями генерал-интенданта Марфори, который заботился о ее увеселениях. Несколько месяцев спустя после отъезда сосланных генералов Рамиро переехал в свой законченный дворец. Развалины Теба, как бы по волшебному мановению, превратились в замок с колоннами и балконами, с прелестным парком и беседками. Все было устроено с большим вкусом, роскошью. Даже озеро, окруженное деревьями и кустарниками, простиралось перед террасами до главных ворот замка. Бесчисленные покои графа Теба были устроены с княжеской роскошью и могли соперничать с покоями мадридского дворца. Множество слуг в богатых ливреях ожидали приказаний графа. Конюшни были устроены по новейшему образцу, и в них стояли лошади редкой красоты. Ничто не было забыто. Ничего, казалось, не оставалось желать графу Теба, когда он вошел в свой дворец. Но, несмотря на то, молодому прекрасному человеку в душе чего-то недоставало, чего, однако, императрица при всей своей любви к нему не в состоянии была ему доставить. Расхаживая в своих великолепных покоях, Рамиро чувствовал, что все вокруг него холодно и пустынно, и что дворец этот только тогда будет для него раем, если одно существо разделит с ним его радость. Существо, которое совершенно им овладело, образ которого вечно мелькал перед его глазами и которому он со своей стороны вполне отдал свое сердце. Рамиро любил инфанту Марию. С тех пор, как он видел ее на описанном нами празднестве, образ ее преследовал его всюду, и любовь его к ней росла с каждым днем. Изредка в воображении его мелькал подле инфанты образ и другой Марии, которая походила на инфанту как родная сестра, но Рамиро сознавал, что любит ту только как сестру.